Глава 12. Не рискнешь, не выиграешь. После 16 лет пестования Мерлина мне уже запросто можно было присваивать докторскую степень по тревожности. Если бы мне хотелось заняться чем-нибудь ногтегрызным, я прыгала бы через большой каньон на мотоцикле, ныряла с акулами, переплывала Ла-Манш на надувном матрасе или устроилась топ-менеджером в British Petroleum. Пытаться одолеть Мерлинову болезнь в одиночку все равно, что резать Чингисхана листом бумаги. Более всего меня беспокоили нескончаемые ограбления. Мерлин остался в выпускном классе на второй год. В первую же неделю сентября его избили в школьном автобусе из-за 1,5 фунтов. По дороге в кино его ограбили, угрожая ножом, на 15 фунтов айпод. На пути в Британский музей на автобусной остановке его прижала в углу целая шайка и издевалась над ним, поднося горящую зажигалку к подбородку и снимая все это на телефоны. Для Мерлина выход из дома был так же опасен, как для Скотта вылазка с антарктической базы. Его доставали настолько регулярно, что Арчи стал оценивать масштабы каждого следующего нападения по 10-бальной шкале. И выдавать дополнительных денег. «Беги, малыш. Вот тебе на автобус, а вот еще чуть-чуть на хулиганов». Он к тому же принялся учить Мерлина кикбоксингу и кое-каким методом самообороны. Но поросячий виск и изматывание противника бегом тоже сгодятся, хмыкал он. Вот мой девиз, малец. Поступай с ними так же и сматывайся. Мама меж тем помогала бездомным детишкам в Перу, готовясь к восхождению на Мачу-Пикчу по инкской тропе. Поэтому особого выбора у меня не было, только доверить Арчи приглядывать за Мерлином после школы. К этому возрасту я планировала уже стать замдиректора своей школы, а в свободное время выиграть «Ориндж» по литературе и получить его из рук Дэниела Крейга, разумеется, облаченного в Джеймс-Бондовские плавки. Но с моими отбытиями домой сразу после уроков и отлучками в обеденные перерывы меня не повысили даже до старшего педагога. Теперь, когда старый рокер принялся наконец-то отрабатывать постой, я попыталась как-то компенсировать школе свою никудышную работу. Взялась вести драм-кружок и поэтические чтения. Если удача не стучится в дверь, самое время установить дверной звонок. Таков был теперь мой девиз. «Конечно, ты можешь мне доверять», — сказал Арчи, и слова его были исполнены той же убедительности, что и заверение Ирана о неразработке ядерного оружия. «Ага», — кивнула я, сгребла в сумку то-сё для ланча и перешла к опросу. «Если Мерлин подавится, допустим, кубиком льда, что ты будешь делать?» «Если он подавится льдом, я ему просто залью в едальник кипятку. Должно сработать». «Шутка», — быстро добавил он, гася мою устрашающую реакцию. Шутки шутками, но однажды, прибыв домой с репетиции драм-кружка, я увидела, как Мерлин мочится в раковину в кухне. «Мерлин, что это за хрень ты вытворяешь?» Арчи сказал, что наилучший способ избегать раздоров с женщинами насчет сидения унитаза — писать в раковину. «Арчи!» Я рванула по дому искать своего наглого постояльца. Он обнаружился у меня в ванне. Разлегся под одеялом из пены, дверь нараспашку. «Зачем ты сказал это Мерлину про раковину?» — завопила я, и тут встала как вкопанная, унюхав характерную вонь. «Ты что, траву куришь?» «Я курю траву, чтобы забыть, что курю траву. Потому же занимаюсь случайным сексом. Забыть, что занимаюсь случайным сексом», — подразнил он. Как ему втолковать, насколько мне все это не нравится? Включить фен и кинуть ему в ванну?» «Ты какой пример подаешь моему сыну?» Я выдернула затычку. «Ну а символизм этого действия, что я собираюсь обломать ему весь кайф, не только этот, был смазан ответным текстом правонарушителя». «Да блин, я еще как могу подать пример?» «Мерлин», — заорал он, — «вот тебе мой совет, сынок. Скажи «нет» наркотикам, сэкономь время на выпивку». С этими словами он погрузился под слой пены и, разгоняя пузыри, выпустил фонтанчик воды, как кашалот. Я с нетерпением ждала его всплытия. «И если тебе кажется, что случайный секс доставляет удовольствие, обе твои головки стоит сдать на анализы». В дверь просунулся всклокоченный Мерлинов череп. «Ну как?» — поинтересовался он, лыбясь, как кот, который не только всю сметану сожрал, но и заполировал ее канарейкой. «У вас идеальные отношения?» Смех Арчи родился где-то в глубине его грудной клетки и загрохотал по плиткам ванной. Мерлин вторил его хохоту, удаляясь от нас по коридору. «Какими еще бесценными житейскими наблюдениями ты поделился с моим сыном?» — решительно пожелала я знать, отводя глаза от стремительно мелеющей ванны, помимо того, что Человек-паук — супергерой, а Женщина-паук — паучиха. Вся вода вытекла, и моего постояльца в мокрой шерсти выбросила на сушу белые эмали. Чубак рядом с Арчи смотрелся бы эпилированным. Я предполагала, что он будет громоздок и бел, как холодильник, соответствующим IQ. Но голый Арчи вдруг оказался опасно мужественным, не говоря уже о его очевидных шансах на выгодное предложение порекламировать какое-нибудь залихватское мужское белье. «Ты права, Люс, меня терзает раскаяние, но, думаю, мне хватит силы воли его забороть», — произнес он с издевкой. «Вот понимаешь, такие заявления делаются под воздействием нелегальных препаратов. Ты никак не поймешь одного. Мерлин все воспринимает буквально». «Да ты, блин, над ним так квохчешь. Я с трудом верю, что ты вообще его выпустила из матки, в смысле». Арчи восстал в лавине пены, торжествующе уперев ноги в дно ванны, и уставился на меня. Я поспешно отвернулась, покуда пена не осела. «Естественно, квохчу. Большинство родителей хотели бы, чтобы их дети попробовали в жизни то, чего им самим не удалось, и чтоб к старости можно было с ними съехаться. А мой сын никогда не покинет отчий дом». «Херня. Как ты узнаешь, может Мерлин жить в мире сам или нет, если ты никогда его туда не выпускаешь? Стоит ему из дому выйти, ты уже думаешь, что он эмигрирует. Суета, нервы, слезы, сопли, прощание навек. Тошнит». Во мне тут же вскипела ярость. «Да что ты вообще понимаешь? Кто присмотрит, чтобы он зарядил мобильник? Что ему хватит денег на проездном? Что он ест достаточно овощей? Да никто, одна я». «Единственный способ заставить ребенка жрать овощи — обвалять их в шоколаде», — сострил он. «Будь любезен, прикройся. Людям молиться надо, чтобы не дожить до созерцания тебя голым», — соврала я. «Пацану 16. Через пару лет голосовать сможет, ядрен батон». «Ты сам слышал, что Мерлин сказал. Он не хочет вырасти. Он хочет остаться подростком». «Хм, а кто нет?» — спросил Арчи, ополотениваясь. «Тут тебе и наркотики, и пьянки, и тусовки сутки напролет, ни работы, ни налогов. По мне, так совершенно разумное желание. Я бы сам оставался подростком». Обернутый в махровую тогу, он сошел по лестнице в кухню употребить немного моей еды. «Знаешь что?» — заныла я, семеня за ним. «Да я лучше буду брать уроки грамматики у Джорджа Буша или, не знаю, мастер-классы по цирюльному делу у Лемми из Моторхед, чем советы по воспитанию тебе». «Штука в том, подруга, что мальцу не нужна нянька. В его возрасте он сам уже может нянчить. А кроме того, знаешь, что Мерлин мне сказал про нянь? Он не понимает, зачем взрослые нанимают подростков, чтоб те вели себя как взрослые, а сами отваливают и ведут себя как подростки. Гений, ну, хохотнул он, чтоб меня. Да пацан бреется уже. А глянь, какие ты ему инструкции пишешь, когда из дома уходишь». Он взял бумажку со списком аварийных телефонов. «Они же длиннее войны, блин, с миром». Меня бесила его невежественная борзость. «Все будет зашибись, братан». Это я изобразила его выговор. «Вот твой ответ на любую проблему, от парковочного штрафа до трахеотомии». Арчи глянул на меня сукоризной. «Мерлин, у с тобой все равно, что на тарзанке. Невидимая пуповина не отпускает. А ты отрежь, пусть летит, парит». «Тебе звук «бдыщ» ничего не говорит?» — холодно отбила я. «Сдается мне, мать знает, как лучше». «Херня», — он развернулся ко мне. «У мамы винегрет в голове. Мне мама говорила, что все хорошее достается тем, кто умеет ждать. Кроткие де наследуют землю, и, ага, не в деньгах счастье. Это все куча теплого конского навоза. Довожу до твоего сведения, попка моя сладкая. Твой сын считает, что ты постоянно суешь нос не в свое дело. Хотя, думаю, ты это уже прочитал у него в Фейсбуке». «Да мне нужно совать нос. Может, ты просто не заметил, Эйнштейн?» — рявкнула я в ответ. «Но мой сын не вполне нормален. Если, конечно, ты не склонен считать нормальным то, что он исписал всю стену в спальне крикетными щитами, информирует широкую интернет-общественность о своих полюциях, носит маску Бэтмена в метро и велосипедный шлем в постели. Вдруг у него мозг расплавится и вытечет через уши, а также мечтает жить в коммунистической стране, где не нужно принимать никаких решений». «Ты хочешь, чтобы Мерлин был нормальным. А в чем она норма эта, блин? Ты нормальная, а я...» Арчи задорно оглядел меня и, к моему изумлению, заржал мне прямо в лицо. Ненормально быть нормальным. Все, зашибись, какие нормальные, покуда ближе не познакомишься. Ты не врубаешься, да? Когда женщина беременна, гадаешь, когда же ребеночек пошевелится. Так вот ответ после колледжа. Но мой сын никогда не поступит в университет, никогда не найдет работу, никогда не съедет от меня. Он на уроке не в состоянии сосредоточиться. Он провалил все экзамены на аттестат зрелости до единого, для него экзаменационные билеты суахиль. У Мерлина же фотографическая память, вот пусть и проявляется, как мил Арчи. У меня такое чувство, что у пацана с головой все будет как надо. А пока дай ему наделать ошибок, нажраться, вдуть кому-нибудь. «Вдуть?» — ахнула я в ужасе. «Он не гарнист, Арчибальд». «Ты единственная женщина в его жизни, и тут уже попахивает греческим мифом». «Хватит пошлить. В Мерлиновых чувствах нет ничего неприличного». «Может и так, живи мы в Тасмании», — Арчи откровенно веселило мое замешательство. Он практически высунул локоть в невидимое окно и только что не насвистывал. «Ты отвратителен». Я нахлобучила крышку на пищевой контейнер и крепко ее захлопнула, изо всех сил стараясь скрыть и свои чувства. От ярости я взялась изображать жертву домашнего произвола, чистить овощи и греметь сковородками, выпуская в потолок тонкие струйки дыма из ноздрей. Я не разговаривала с Арчи до явления Мерлина с тренировки по теннису в местном спортзале. Он ворвался, вихрил локтей, коленей и обнял меня с обычным пылом, от которого у меня внутри все грозило пойти микротрещинами. «Мам, ты шикарная женщина. У тебя такая чудесная фигура для твоих-то лет. И такая лихая попа, такая сочная. Мужчины тебя жаждут?» — гремел мой рослый и мускулистый сын, вновь прижимая меня к себе. «Ты свой таз принимаешь ли всерьез? А какой у тебя череп, такой твердый. Как это здорово, что у нас есть плечи, а то голова просто-напросто скатилась бы. А мужчины на вечеринках интересуются, одна ты или нет? Отличные банки, мам», — воскликнул он, стискивая мои бицепсы. «Прямо замечательные. Правда, у меня сексуальная мама?» — спросил он Арчи. «У нее такое сексуальное тело. И такие шелковистые...» Тут я глянула на него с тревогой и расслабилась, когда он договорил. «Мочки. Мужчины говорят тебе, какая у тебя прекрасная гру...» Меня снова подбросило в эдиповом предвидении. «Дина», — завершил он, гладя меня по линии шеи. «Превосходные ключицы, мам. Обожаю нюхать твою марципановую кожу. Это меня прямо электризует». Арчи прорвало на хихи, он вскинул бровь, мол, что я тебе говорил. Я смерила сына оценивающим взглядом и впервые заметила, что подбородок ему припорошило черными точками, а потом увидела, что и на лбу готовится к выступлению прыщи. В нем гомонила биохимия, в крови плескались гормоны юности. «Мерлин, милый, с мамой так не стоит разговаривать, солнышко». «Отчего же? Я знаю тебя с твоих 26. Ты мой старейший друг, мам. Я все спрашиваю, кто же нас познакомил, а ты все никак не расскажешь. Я бисексуален? Вполне может быть. Или я любовник мироздания? Как ты думаешь, кто я?» Мерлин стянул через голову футболку, гладкий медовоцветный торс. Я разглядела гребни мышц на животе и подивилась, как мой малютка-сын превратился в этого рельефного точеного самца. Изящные мягкие скулы уже подернулись молодой щетиной. Он становился мужчиной, нравилось ему это или нет. «Уверен, я смогу поддерживать в любой девушке довольное ослепление и изумление. Слышите меня, горячие девчонки?» — протрубил он. «Придите же ко мне в волшебный мир, где будет нам причудливо прекрасно. Доктор Амар заходит во двор». Но тут его лицо затуманилось, а голос притих. «У меня будет девушка, мам, хоть когда-нибудь, или бродить мне навсегда в безлюдии?» Меня поразило это внезапное уныние. Как бы Мерлин не убегал, мрачные настроения его нагоняли и временами накрывались своими длинными тенями, как тенетами. «Конечно, будет, мой хороший». «Нет, не будет. У нас скоро танцы в школе, но меня никто не пригласил. Мне не нравятся эти липовые фильмы с Хитом Леджером, вот я и не пойду». Воздух в комнате потемнел, а Мерлин принялся расхаживать взад-вперед и хвататься за все, что под руку подвернется. «Я хорошо адаптированный аутист. Я не хочу переходить во взрослый возраст. Я не хочу расти. Люди вокруг на самом деле не взрослые. Они только прикидываются». Тревоги роились у него в голове с неумолчностью цикад. «Ты всю жизнь воспитывала меня дамским угодником, мама. Говорила мне, какой я красивый. Ну так я хочу залудить женщине как следует, добыть какую-нибудь шебутную деваху, чтобы так и эдак через колено. Но этого никогда не случится. Так ранит, когда говоришь девушке, какая она желанная, она тебя сливает. И все время так, и я не понимаю, почему. Хоть одна женщина хоть раз бросит мне спасательный круг любви». Мерлин зажмурился и пришлепнул лоб тыльной стороной ладони. «К черту!» — голос его помрачнел. «Женщины — потеря времени. Если женщины все такие себя прекрасные, почему тогда так мало правительниц? Ну-ка объясни мне. Небось, мечтаешь о пенисе, а?» Расстроенный Мерлин вымылся из комнаты, цепляя углы и плеща кудрями. Арчи в очередной раз многозначительно глянул на меня. «Уж поверь, если сынуля твой в ближайшее время не перепихнется, из него выйдет жена-ненавистник по полной программе», — поделился он соображением. «Да, конечно, то ли дело ты. Залудить как следует, деваха, через колено. Интересно, откуда у него такой словарь? Ерунда, это все он еще мал». «Хм, отличная грудина», — с попугая начал Арчи. «Не окутать мне сына в своих объятиях. Вместо этого я обхватила себя». «И тебе перепихнуться бы не мешало», — Арчи хмыкнул. «Ты такая напряженная. У тебя, небось, главная эротическая фантазия сейчас — секс с партнером, я угадал?» «Нет, не угадал». Я дарила его испепеляющим взглядом, прямо из репертуара миссис Денверс, хозяйки студеных гостиных Мандерли. Но, по правде говоря, у меня уже скопилось столько сексуального напряжения, что я начала романтически фантазировать об электрической зубной щетке. На прошлой неделе я поймала себя на том, что леплю анатомически точных имбирных человечков. «У меня тут бродят всякие интересные мысли на твой счет. Может, перехватим, а потом и поужинаем», — сказал Арчи с игривой ухмылкой. «Мерлин прав, мужчины тебя жаждут. Я, к примеру, с удовольствием провел бы рукой по контурам твоей сочной попы». «А я бы пожелала твоей заткнуться». Я выкрутила громкость классик FM, чтобы струнные Вагнера приливной волной вымыли его хамство у меня из головы. Меня поджимала по срокам сдача школьного плана внеклассных занятий. Задача настолько мерзотная, что приходилось ежечасно напоминать себе. Есть работа и похуже, например, заводить машины колумбийским судьям. Я напрочь забыла про школьные танцульки, но тут Арчи сообщил мне, что организовал Мерлину пару на танцы. Когда он сказал, что это 22-летняя бэк-вокалистка по имени Электра, мне первым делом захотелось замотать эту идею в пожарный асбест от греха подальше, но Мерлин весь раскалился от возбуждения. «Ладно», — сдалась я, — «только надо понимать, во сколько он вернется. Я предлагаю в 11». «Серьезно?» — спросил Арчи. «Я думал, в понедельник». «Понедельник?» «Но Электру я отдельно предупрежу, что в школу его вести ей». «А вдруг Мерлин сделает или скажет что-нибудь не то? Арчи, может, ты его на танцы отвезешь?» «Да не в жизнь. Я пляшу, только если мне палить по ногам». Прошла неделя, и наступил вечер дискотеки. Мерлин появился в дверях, и я еще раз его оглядела. Вот он, мой сын, одетый, отутюженный, нафабренный, обутый, очищенный, отполированный, неповторимый красавец. И великая нежность взяла меня в плен. Может, однажды он и правда станет полноценной личностью. И тут он заговорил. «Отчего в животе у меня чувства? Там правда бабочки? Они летают роем или как? Они прежде были гусеницами? Мне лучше, наверное, одному. А если моя партнерша осклабится, и меня это взбесит? А если она болтушка-трепушка? А вдруг ей не понравится, как я двигаюсь?» И Мерлин перешел к эксцентрической хореографии, состоявшей из разделочной доски. Он изображал, как режет помидор, печатные машинки, нечто похожее на доску, но с добавлением дервишских размахиваний руками, и крыльев ангела. Он оттопыривал руки назад и махал ими, как одержимый. Я видела, как он танцует на семейных сборищах, и полная самозабвенность его плясок производила забавное, но несколько жуткое впечатление, особенно когда он сдирал рубашку и крутил ею над головой, одновременно все активнее и активнее вращая тазом. Со стороны казалось, что ступни ему накачали стероидами. «Музыка движет мной, но движет безобразно», — воскликнул Мерлин, ползая по ковру на коленях. «Пот с меня полетит пулями». У меня совершенно не осталось никаких нервов от переживаний. Вдруг он отмочит очередной ляп или выйдет из себя, или сделается посмешищем, если подпрыгнет слишком высоко и расквасит нос о зеркальный шарик под потолком. Но Арчи только поржал, выдав залп хриплого кукабарьего клёкота, от которого и мне сделалось смешно. Я проводила сына до двери. «Отличного тебе вечера, Мерлин. Не забудь сказать твоей девушке, какая она симпатичная». «А если она не симпатичная?» — спросил Мерлин растерянно. «Скажи в любом случае», — наставляла я. «Она бэк-вокалистка в группе, с которой я играю в пабе. Уж поверь мне, она что надо. Давай оттянись, малыш. Идем, я вас познакомлю». Электра гоняла в холостую мотор красной колымаги. Крыша была откинута, и я разглядела, что на девице платье с блестками, такое короткое, что ее яичники запросто могут подцепить насморк. На щеках румяна, тени вырви глаз, а шпильками можно выпотрошить хорька. Я гулко сглотнула. Мерлин представился и задал вопрос. «Так ты, значит, женщина опытная?» Судя по внешнему виду, она, несомненно, таковой была и брала за это почасовую. Арчи увел меня в дом, пока я не успела отменить все и сразу. «Надо выпить шипучки», — провозгласил он, открыл бутылку чего-то французского, купленного для этого особого случая, и налил бокал до краев. Я глянула на шептавший в окно дождь, покрутила кольца на пальцах. По моим подсчетам, выходило часов 5-6 непрерывного беспокойства. «Было бы здорово, если б ты перестала так смотреть, будто у меня черный аспид на елду намотан», — сказал Арчи, наливая еще шампанского. «Не волнуйся за Мерлина, я заплатил Электре, чтобы ей до лампы было, что там Мерлин говорит или делает. Она ему у детишек, знаешь, как рейтинг подымет». Я молча кивала, но Электрин раздолбанная машина и скользкая мокрая дорога со всеми ее коварными поворотами не шли из головы. А уж сколько его ждало словесных аварий. «А вдруг он скажет что-нибудь не то, какому-нибудь мальчишке его побьют», — выпалила я, оседая на диван. «Если он спросит какую-нибудь девочку про размер ее клитора или попросит показать грудь в образовательных целях, она ему вкатит претензии за сексуальное домогательство. А вдруг Электра не привезет его назад целым и невредимым?» «Я знаю отличное средство от бессонницы», — Арча склабился, — «сон». «Я не буду спать всю ночь», — заявила я решительно. Гора из 38 сочинений на тему олицетворения в романтической литературе, вот где теперь была вся моя романтика, ждала моей оценки и не давала сидеть за столом спокойно. Директор на днях вызывал меня на ковер и отчитывал за срыв сроков сдачи плана занятий, невыполнение программы и никудышный авторитет. С удачей всегда так, иногда стучит в дверь, как раз когда ты ушел в лес добывать заячью лапку на удачу. Пока я размышляла обо всем этом, Арчи наклонился, снял с меня туфлю и втащил мою ногу к себе на колени. «Ты что это делаешь?» Но он уже мял мне пальцы, и на меня навалилась предательская вялость. А когда он подобрал вторую мою ногу и прошелся сильными музыкальными пальцами по стопам, я отплыла в сновидческую мечтательность. Некоторое время спустя я рывком вернулась к реальности. «О, Господи, я что, уснула?» Арчи нахально подмигнул. «Ага, ты, наверное, устала, всю ночь не спать», — подразнил он. «Который час?» Он глянул на экран телевизора, где приглушенно шел футбольный матч. «11:30». «О, Боже, я не заточена под материнство. И пить я не мастак. Ты мне что, все 2 часа ноги разминал? Надеюсь, я не храпела». «Нет, ну тебе когда-нибудь говорили, какая ты милая, когда у тебя слюни текут во сне?» «Ой-ой, весь затек». Арчи встал, потянулся и пошел на кухню за подкреплением. «Блин, какие же тесные джинсы. Странные у тебя шкафы в доме. Повесишь на пару недель что-нибудь, и оно становится на 2 размера меньше». «Да ладно», — хмыкнула я. «Тебе не кажется, что чем старше, тем труднее сбрасывать вес? За годы и тушка, и брюшко становятся не разлей вода». Арчи в своей очереди посмеяться не пропустит. Вот и хохотнул. Из кухни он вернулся с чипсами и вином, двигался при этом как пантера. «Ты с чего вдруг так томно ходишь?» — спросила я встревоженно. «Томно», — шершаво рыкнул он. «Да я просто живот втягиваю. Хотя, знаешь, это не пивное пузо, это...» Он прочел надпись на этикетке, прежде чем разлить. «Божалейное пузо. С тех пор, как я тут живу. Такая вот ирония. Когда-то глотал кислоту, теперь глотаю антацид. Старые для рок-н-ролла. А я думала, ты бросил рок-н-ролл, потому что все продались. На самом деле, вздохнул он, я бы и сам рад продаться. Только никто, блин, не покупает. Опять он будто обнажился передо мной, как недавно в ванной, и я забеспокоилась. Это после месяцев его хвастовства и бравад. Так зачем ты все-таки приехал в Лондон, ну правда? Господи, ты же не отсюда прячешься, а? Не, я удрал после того, как жена от меня слиняла. Ну, то есть житье в Лондоне по-прежнему бессмысленно, но здесь я хоть не напарываюсь на людей, которые рвутся сообщить мне, дескать, только что видели, как моя супружница сидела на лице у моего лучшего друга. Найдешь себе еще кого-нибудь, забанальничала я. Не, женщины сейчас все такие сложные, ответил он с игривой усмешкой. Я не считываю их сигналов. Вот ты сама, типа, давай, возьми меня, отлупи, изнасилуй, приголубь, все разом, но только не трогай руками. Прямо сейчас. А уж как меня выводит, что тебе невдомек, до чего я сам всего этого хочу. Может, выпивка подействовала, может, нервное напряжение, но я хохотала так, что мне чуть жизненно важные органы не разорвало. Жизнь пошла под откос, когда мусорные баки на колесиках изобрели. Вот прикрутили колеса к помойкам, и все, мужики больше ни к чему. От его заскорузлого обаяния моя насупленность потекла, как масло на солнце. «Ну, не знаю, мне бы мужчина был очень кстати, пока рос Мерлин. Его отец слинял, как только диагноз поставили». «Да», — Арчи глянул на меня так, будто погладил теплой рукой, и внутри у меня что-то разжалось. «Мы познакомились в самолете. Фиби подарила мне билеты до Нью-Йорка и обратно на день рождения. Я не знаю, спесивее и самовлюбленнее умника, чем Джереми». «Так ты что ли случайно залетела от этого упыря?» «Нет, я в него влюбилась без памяти». Вышла за него замуж и родила этого ребенка. Зато какого, Арчи вскинул брови. Вот, блин, тебе пахоты досталось, хоть медаль давай. Как этот мудозвон мог вас бросить? Мой бывший муж эгоистичный, подлый, низкий гаденыш. Не в пренебрежительном смысле слов, если знаком с ним, значит, уже влюбился. Пока не сблизитесь настолько, что захочешь его убить, добавила я. В разводе бывает только два типа людей. Те, кто тебя отымел, и те, кого отымел ты. Если не повезло и натягивают тебя, обычно это делают без смазки и во все дыры, без прелюдии, после чего тебе выпускают кишки бензопилой, а на раны вываливают червей. Разведенные, да, нас видно за милю, согласилась я. У нас у всех страдальческий, измученный, потрясенный вид военнопленных, которые только что выкопались на свободу. Ага, и тут обнаружили, что подкоп выводят в самое пекло битвы при Блинсомме. Точно. В общем, если тебе от этого легче, то у меня все куда хуже твоего, Арчи. Я учительница, которая не смогла научить собственного сына. Мне впору уже быть завучем, а я все учу английской литературе подростков, у которых все чтение сводится к меню в забегаловке с фастфудом. Мой выпускной класс объявил мне, что терпеть не может книги, особенно если их приходится читать. Литературу надо запретить, тогда все сразу воспылают к ней страстью, подначил меня Арчи. Да, всю, кроме книг, у которых на обложках секс-дивы без обложек. А мой великий роман. Ну так а что, блин, тебя останавливает? Главное, чтобы в названии были слова «память», «дорога» и «призрак». А внутри, стало быть, до хрена войны и пыток. Тогда попадешь в шорт-листы любой, блин, премии. Я рассмеялась, Арчи выключил футбол и повернулся ко мне. «Кстати, у австралийцев прелюдии называют выключение телевизора», — сказал он, подался вперед и поцеловал меня. Я хватанула ртом воздух, как теплая тушка в студеном прибое. Мгновенно проклюнулось возбуждение, зашипел неожиданный восторг. Арчи был как кофейные зерна с дымным привкусом амаретто и карамели. Меня обволокло острым мускусным духом его пота, вина и табака. Щетина терла мне щеки. Я ощущала всей собой вес, мощь и мышцы этого мужчины. Электричество неслось от горла к ногам, задевая на своем пути многое другое. Я прекратила метаться и дала себе раствориться в этих мгновениях. Когда нас разъяло, Арчи поглядел на меня и нежно, и жадно. Хоть сердце меня и не слушалось, я решила применить австралийскую прелюдию Арчи наоборот, включила телевизор. Ошарашенно отползла в угол дивана и сделала вид, что меня захватил повтор финала чемпионата Румынии по дартсу. Шумная сентиментальность перестала быть моей сильной стороной. Я теперь поднаторела в зловредности и сарказме. Воцарилась натянутая, надуманная тишина. И тут Мерлин загремел ключами в замке. В прихожей он практически выдал Нуриева. «Мое первое свидание!» Его распирало от счастья, как воздушный шарик с гелием. «Какой божественный вечер! У меня случился великий миг жизни. Атмосфера была сплошь электричества. Я сорвал рубашку и выдал феноменальные па. Я чувствовал себя бессмертным. По-моему, у меня обворожительная личность. Как ты думаешь, мам?» Я рассмеялась. «Конечно, милый». Мой сын будто созрел и расцвел так, что аж светился. Он стиснул меня в ожидаемых медвежьих объятиях, будто я была аккордеон из плоти и крови. Его трепетный восторг передался и мне. «Везет Мерлину», — сказал Арчи тихо, и в голосе его была слышна улыбка. Я пожелала Арчи спокойной ночи со всей формальностью французской статс-дамы и удалилась к себе. Чуть погодя, мне под дверь просунулась записка. Мне только что был интересный звонок от председателя Международной комиссии по упущенным звездным шансам. Кажется, они хотят наградить тебя на своем следующем гала-концерте. Я дал им твой номер. Подпись. ПТБ-РНР. Проживающий у тебя бог рок-н-ролла. Я лежала в постели без сна, и прикосновения Арчи все еще шептались у меня на коже. Я вдруг начала фантазировать, как Арчи движется в постели, как он пахнет, как его сильные ноги обовьют меня. И тут я услышала музыку. Тихие текучие ноты выманили меня в коридор и, как дудка крысолова, повлекли к лестнице. Подо мной по гостиной разливалась мелодия. Арчи играл на акустической гитаре. Он пел пронзительно и нежно, и у меня даже по мурашкам побежали мурашки. К концу песни Арчи будто родился для меня заново, облекся таинственностью. Вернувшись в постель, я осознала, что этот человек вовсе не был, оказывается, неандертальцем. По эволюционной лестнице он явно продвинулся до Homo erectus. Ясное дело, Арчи выпендривался. «Так ведь и я».